Глава 18. О надежных товарищах и брошенных женщинах. Значит, вот так началась эта часть муторной истории. Маман влюбилась. Принц оказался мудаком обыкновенным, еще и женатым. Дядька влез, что в принципе логично. Думаю, мне бы тоже не понравилось, если бы какой-то козел пиндюрил мою сестру. Даже, кстати, если бы это реально происходило в настоящей жизни. Хоть она, сестра, и старше меня на приличное количество лет. Просто другой вопрос, что моя сестричка далеко не ангел. Ей положишь палец в рот, отхватит по самое плечо. Про остальные части тела я даже не говорю. И на такую сомнительную любовь она бы не повелась. А Милославская... Ну, понять можно. Светланочка Сергеевна всегда разделяла себя и деревню. А тут такой сказочный долбодятел нарисовался. Говорит красиво, картины рисует. Вот маман и понесло. Молодая была, глупая. Хотя сейчас вон по деревне тоже с кем-то прячется. Понять бы еще с кем. Но дело даже не в этом. Хрен с ним. Связалась с придурком, забеременела. И тут у нас появился Аристарх. Вот именно он меня интересует сильно. Так понимаю, этот гребаный доброжелатель и подбил маман подставить дядьку. Два в одном. С одной стороны, возможного конкурента убрать. С другой, в той истории, которая на заводе приключилась, концы спрятать. Вопрос в другом. С хрена ли они вообще полезли, эти концы? Кто-то ведь сделал ошибку в чертежах и расчетах. Значит, если не случайность, то выходит реально сознательная диверсия. Но мутный тип наш отец и благодетель. Снова в этом убеждаюсь. Очень мутный. Я вошел в общагу, поднялся на второй этаж, как и говорили тетки. В коридорах было тихо. Народ, так понимаю, работает. Где-то раздавались приглушенные голоса и детский плач. Остановился перед нужной мне дверью. Действительно, облезлая. Осторожно постучал. Тишина в ответ. Я слегка толкнул створку, и она медленно со скрипом открылась. В комнате стоял крепкий запах несвежих возлияний. Тошнотворная смесь старого перегара, алкоголя и грязи будто впиталась в воздух этого помещения намертво. Я переступил порог и вошел внутрь. Ну, да, кровать. Накрытый старым рваным одеялом. Стул, шкаф, у которого одна дверца висела криво. Тумба с остатками еды, которая свалена в кучу на большой тарелке. Пустая бутылка. Класс! На кровати, помимо одеяла, лежало тело. Это тело, уткнувшись лицом в подушку, такую же грязную, как все вокруг, широко раскинуло ноги, отчего одна конечность оказалась почти на полу. «Эй!» Я подошел и потрепал хозяина комнаты за плечо. Тело замычало и попробовало пхнуть меня ногой, за что тут же по этой ноге огребло пинка. «Прием! Земля вызывает Аполло, просыпайся, Илья Муромец! Прошло 33 года, пора вставать!» Тело снова замычало и пару раз даже дернулось. «Ну, ясно. По-хорошему у нас не выйдет», сказал я вслух, потом осмотрел комнату на предмет любой емкости, ведро, таз, кастрюля, что угодно. Ни черта не было. Я вышел из комнаты и двинулся по коридору, соображая, где здесь душевая. Она нашлась буквально через пару метров. Вот там тазы были и ведра. Я взял самое большое, набрал холодной воды и вернулся в комнату. А потом сходу плеснул все, что было в ведре, на тело. «Ёпть, сука!» Тело моментально перевернулось, приняло сидячее положение и уставилось на меня мутным взглядом. «Ты кто?» — спросил Евгений. Судя по всему, это был именно он. «Конь в пальто! Встаем, гражданин, и следуем за мной!» «Куда?» — тело упорно отказывалось возвращаться к реальности. «В муда!» Тело впало в еще более глубокую прострацию и бестолково хлопало осоловелыми глазами. А я, если честно, рассчитывал именно на это. И еще на то, что в данном времени у людей существует определенное отношение к власти. Они ее, эту власть, побаиваются. Конечно, внешний вид моему поведению никак не соответствовал. В идеале тут бы темный костюм, галстук и красную корочку. Или какие они сейчас, не знаю. Но для того состояния, в котором находился мой, прости господи, генетический отец, вернее, отец Жорика, ему хватит определенной манеры поведения. Встаем, гражданин, и следуем за мной. Иначе придется вызвать сюда группу. «Какую группу?» – поинтересовалось тело. «Экскурсионную, млять! Будем показывать условия жизни деградирующего индивида. Не тупим, гражданин! Или мне подробно объяснить, кто я такой и откуда?» «Не надо!» – испуганно ответил Евгений и даже затряс головой. Походу, в этот момент он решил, что вести себя настолько нагло может только представитель той самой структуры, с которой вообще лучше бы не встречаться. Евгений вдруг упал на колени, прямо с положения сидя, и пополз ко мне, при этом каждую минуту пытаясь кланяться. «Не погубите, товарищ!» Имя он не знал, потому что я, само собой, не представился. А не представился, так как понятия не имею, какие сейчас звания в конторе. Как-то не приходилось мне изучать историю Комитета государственной безопасности. А вообще, конечно, любой современный человек послал бы меня нахрен, не задумываясь. Еще и мандюлей навалял бы за такие ролевые игры. К счастью, Евгений не был современным человеком. О том, что представитель любой подобной структуры должен представиться по всей форме, понятия не имел. Да и в его состоянии, назовись я сейчас Дедом Морозом, он бы поверил. «Встаньте, гражданин! Хватит мордой полы вытирать! Не поможет! У вас тут только хлоркой отмывать! Встаньте! Побеседуем!» Евгений быстро-быстро, прям как был, на коленях пополз в сторону кровати. Соображал он по-прежнему плохо или ноги отказали, не знаю. Добравшись до лежбища, уцепился за отвратительного вида одеяла, поднялся, а потом плюхнулся на постель. Сел, стараясь ровно держать спину, сложил руки на коленях и уставился на меня. «Итак», — я покрутил головой в поисках места, куда сесть. «Единственный стул выглядел так, будто на нем совсем недавно кого-то убили, а потом еще и размазали внутренности, поэтому решил, ну его нахрен». «Постою!» «Итак», — эхом повторил Евгений, «вы понимаете, почему я нахожусь сейчас здесь?» Несколько минут он молчал. Судя по напряженному лицу, пытался найти ответ на этот вопрос. Не нашел. «Нет», — ответил Женечка и втянул голову в плечи, будто был уверен, «сейчас я начну его по этой голове бить». «Хорошо», — протянул я, соображая, насколько далеко могу зайти в своей наглости, и как вообще, по идее, вел бы себя какой-нибудь комитетчик. Думаю, он бы вообще разговаривать не стал, но хорошо, что мой собеседник пропил остатки разума. Все, что он в данную секунду понимает, перед ним кто-то опасный. Ни возраст, ни одежда его не смущают, потому что человек утратил способность анализировать информацию. «Думаете?» — с надеждой спросил Евгений. «Уверен. Для меня хорошо. Для вас, гражданин, боюсь, не очень». «Понял! Я понял!» — выкрикнул вдруг Женечка, а потом снова рухнул на колени, соскользнул с кровати и пополз в мою сторону, чем изрядно меня впечатлил, надо признаться. «Я понял, что вы от меня хотите. Понял? Вас он прислал, да? Он! Сука! Гнида! Договорились же!» Ясное дело, понятия не имею, о чем говорил этот спившийся в конец придурок. Но сообщать ему об этом не торопился. Это просто чудо, что Евгений вообще башкой не соображает. Главное, чтобы это не помешало ему поделиться со мной нужной информацией. Нужной мне, само собой. «Не верьте ему! Он гнида! Гнида и предатель!» Мужик подполз совсем близко и теперь пытался поймать мою руку, так понимаю, собираясь ее лобзать. Естественно, я всячески этого процесса старался избежать. Прям противно было. До тошноты мерзко. Это родной отец Жорика. Большая любовь Милославской. Жаль, ее сейчас тут нет. Хотел бы я посмотреть на выражение лица маман. Ведь именно этого человека она так безумно любила. Даже ребеночка родила. Фу, стрём какой-то. Да встань уже, хватит херней страдать. Я перешел на «ты», выкать этому подобию человека совсем не хотелось. Не надо меня никуда, не убивайте. Крыса он, крыса. Я вам все расскажу, все расскажу. Евгений меня не слышал и упорно, стоя на коленях, продолжал ловить мою руку. В итоге, психанув, я схватил его за шиворот, подтащил к кровати и швырнул на постель. Все, сидеть. Тут сидеть и говорить, ясно? Он затряс головой, потом покосился на пустую бутылку. Выпить бы, а то сдохну. Удивительное дело, но эта фраза звучала связно. Единственное из всего сказанного Женечкой. А выпьешь, если мы сейчас с тобой договоримся, а вернее, если ты расскажешь мне все, что знаешь. Евгений тяжело вздохнул. Очень тяжело. Помру ведь, выдал он скорбным, несчастным голосом и снова многозначительно посмотрел на пустую тару. Откачаем. Но о ком сейчас шла речь? Ну, как? Про Аристарха. Это же он вас прислал. Евгений всхлипнул и вытер затертым, застиранным рукавом своей рубашки один глаз, из которого начали катиться слезы. Не знаю, почему именно из одного. Видимо, одна половина страдала от воспоминания о прошлом, а вторая продолжала страдать от похмелья. Так, роли не путаем. Вопросы задаю здесь я. Очень старался соответствовать образу представителей органов, любых, хоть каких-нибудь. Господи, как же удачно этот придурок допился до белочки, иначе ни черта бы у меня не вышло. Да-да-да, конечно, конечно. Женечка снова затряс башкой. Вообще, хочу сказать, убого все это. Стоит напротив мужик, которому под 60, а на вид все 90. Настолько хреново он выглядит и трясется, то ли от похмелья, то ли от страха. Теперь давай по порядку, слушаю, все, что можешь рассказать по данному вопросу. Евгений помолчал немного, а потом начал говорить. Речь у него выходила больше похожей на бред, хотя бы потому, что он и строить нормально предложение разучился. Не знаю, каким уж Женечка был художником, сейчас он похож на полного идиота. Из сбивчивого рассказа мне удалось с трудом вычленить следующее. Евгений был реально уверен, что я комитетчик, а прислал меня по его душу Аристарх Николаевич Милославский, потому как Женечке действительно хватило ума 5 лет назад отправиться в Москву, встретиться с бывшим другом и заявить тому, что он должен помогать тем, кто когда-то помог ему. А разговор у них вышел сложный, эмоциональный и полный ненависти. Женечка ненавидел Аристарха за успех. Аристарх ненавидел Женечку за то, что он вообще есть на белом свете. В итоге этой пренеприятнейшей беседы они сошлись на том, что Милославский устроит с помощью своих связей бывшего товарища на работу, куда не надо будет ходить, чтобы была только зарплата. Потому как с момента, когда ушла сука Тамарка, он практически голодает. Из старой комнаты, большой и просторной, где они жили с семьей, пришлось ехать в маленькую, без мебели и уюта. Жрать ему теперь нечего, пить, само собой, тоже. «И что, не отказал?» – поинтересовался я. Попутно пытался сообразить, в чем интересна суть шантажа. «Сначала даже говорить не хотел со мной, тварь!» Женечка нервно хохотнул. Он думал, что вообще никаких следов не осталось. Думал, что все уничтожил. А вот и нет. Я молодец. Припрятал кое-что. На черный, так сказать, день. Показал ему одну фотографию. У меня их несколько. Сразу по-другому заговорил. Да и понял, мне терять нечего. Я и так все потерял. Евгений снова всхлипнул, а потом упал головой себе же на грудь. Так, круто. Один вопрос подтвердился. Значит, этот алкаш реально не просто что-то знает об Аристархе. У него еще и доказательства имеются. Не спать. Эй! Я в два шага оказался рядом с кроватью и хлопнул мужика, который начал посапывать, по щеке. Он тут же вскинулся, уставившись на меня круглыми глазами. «Не выпадаем из беседы, но ты его шантажировал. Чем? Подробнее!» «Ты кто?» — спросил Евгений удивленным голосом. «Мляха-муха! По второму кругу пойдем. Конь в пальто я!» «А, понял!» Женечка совершенно по-идиотски засмеялся и погрозил мне пальцем. Похоже, 5 минут просветления, когда он говорил более-менее связно, ушли безвозвратно. «Я знаю, вы за мной следите. Васька приказал. Васька, сукин сын, видел. Комнату переворачивали мне. Да, искали. Думали, Женя Кац совсем ум потерял. Нет, Женя Кац вот тут все помнит. Думали, держу все при себе. Хрен вам. Муза помогла, она помогла, да. Муза спрятала фотографии, а музу вы не достанете. Евгений постучал указательным пальцем себе по виску, потом вдруг как-то странно хрюкнул и открыл рот, хватая воздух. Его лицо сначала покраснело, затем стало совершенно белым, а потом снова малиновым. Мужик закатил глаза и сполз с кровати на пол. Причем это явно было не его желание. «Твою мать!» Я подскочил к Евгению, поднял одно веко, второе – ни хрена. Похлопал по щекам, ноль эмоций. Он дышал. Грудь поднималась и опускалась, но как-то резко, неправильно. Не хватало, чтобы этот придурок еще тут сдох реально. Я бросился из комнаты и, перескакивая через несколько ступеней, выбежал на улицу. «Степановна, скорую вызывайте! Ему там, похоже, мандец приходит!» «Кому?» — уставилась на меня тетка. Она как раз поднялась с лавочки и пыталась загнать непослушных внуков домой. «Художнику вашему!» Начали с ним говорить, а он упал на пол, и ему явно совсем хреново. «Дышит плохо?» «Неправильно!» «Ох ты, господи!» Она взмахнула руками. «Машка, беги быстрее к комендантше, пусть вызывает!» «Допился, сволочь!» Тетки начали суетиться, а я свалил. Подальше от этого дома и этого двора. Надеюсь, откачают Женечку. Не то, чтобы меня волнует его судьба, вообще похрену. Но не хотелось бы, чтобы он умер именно сейчас, когда я тут был. Еще этих проблем не хватает. Теоретически вычислить меня сложно. Машина стоит в стороне, ее не видел никто. Имени я не называл. В комнате ничего руками не трогал. Даже дверь толкнул ногой. Правда, когда выходил, то брался за ручку. Но не думаю, что криминалистика сейчас на том уровне, который позволит ментам, если что, вычислить Жорика Милославского по отпечаткам. А там хрен его знает. Лучше пусть останется жив этот мудак. Быстрым шагом приблизился к машине, в которой, откинувшись на сиденье, дремал Андрюха. «Трогай!» – плюхнулся на пассажирское место и оглянулся назад. «Вроде никого». «Что, уже?» Братец хлопал глазами, прогоняя остатки дремы. «Блин, Андрюха, поехали, говорю, побыстрее!» Переросток ни черта не понял, откуда такой нервоз. Но машину завел, и мы двинулись в сторону центра. В принципе, я узнал все, что мог Евгений мне сказать. Большего ожидать от него было бы глупо. Что-то есть, точно. Доказательства. Фотографии, если конкретно. Только они не у него дома. Судя по всему, комнату обыскивали. Так понимаю, Милославский подсуетился. Могли ли избавить Аристарха от головной боли какие-нибудь товарищи с неприметными лицами и, по-русски говоря, грохнуть старого друга? Могли, конечно. Скорее всего, так бы оно и произошло, но они не нашли фотографии. А без фотографии предпринимать решительные меры опасно. Мало ли где они всплывут. А всплыть точно могут, потому что снимки у Музы. Правда, Аристарх Николаевич об этом не знает. Вот что-то мне подсказывает, Муз в жизни Евгения было много. Но отдать фотки он мог только одной из них, Светланочке Сергеевне, потому что на нее никто не подумает. Она ведь, по идее, должна Женечку ненавидеть. И, зная, маман уверен, на самом деле ненавидит. Что может быть надежнее? Соответственно, все снова сходится к ней. И тут уж не до церемоний. Сейчас мчим обратно в Зеленухи. Я беру ее за шиворот, где бы она ни была, и хорошенько трясу на предмет подробностей. Тут все понятно. Вопрос только один. Кто такой, блин, этот Васька?